Она тает во мне, словно как лед, ее багажник на мне. И меня прет, ей не нужно авто, аппарат на все сто. Завел без ключа, она приняла боль. Мои чувства не напрасны. В эти чувства вникай, это пятка ангела тащит асфальт. All right, твое тело плюс ром, будто last night. И мы остались вдвоем, знай, я твой личный Марк Поло, дай своим чувством волю, зай. Открою словно шампани, одна из букетов в моем баре. Эти чувства меня ранят, твои глазки кайфуют, ты так манят. Этой ночью нету рая, нас уносят твои демоны, но края. Она тает во мне, словно как лед, ее багажник на мне. И меня прет, ей не нужно авто, аппарат на все сто. Завел без ключа, она приняла боль. Мои чувства не напрасны. Леди бомбит, такого не снимал и турецкий гамбит. Эй, ее выстрел хедшот, взгляд не отпустит, не нажав на курок. Воу, собери ее пазл, слышишь? Хотя нет, не сразу. Воу, затуманенный разум, и в этом пространстве мы теряемся сразу. Эй, no woman, no cry, Париж на танцполом, словно ты бутерфляй. Эй, с тобой летаем за край, растопила мой лед, будто Герда и Кай. Эти чувства меня ранят, твои глазки кайфуют. Так мана, этой ночью нету рая, нас уносят твои демоны, но края. Она тает во мне, словно как лед, ее багажник на мне. И меня прет, ей не нужно авто, аппарат на все сто. Завел без ключа, она приняла боль. Мои чувства.